Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Олег Кожин. Хороший мальчик. Альфа крикнул «Фас!», и Рокки, не раздумывая, прыгнул вперед. За широкой костью его покатывал, ба обитали слова команды, которые, стоило их произнести, заставляли Рокки действовать, лежать, подавать тяжелую лапу с четырьмя когтями или, как сейчас, атаковать. Чужаки источали запах металла и мертвой кожи, натянутой поверх кожи живой, которая пахла потом и страхом. Их было четверо. Они были высокие и большие, все равно они боялись Рокки. И правильно делали. Недавно он вцепился одному такому в руку и, не обращая внимания на удары, сжимал, сжимал, сжимал челюсти до сладкого звонкого хруста, до истошного визга побежденного врага. Тогда Альфа хвалил его и чесал холку дрожащей рукой. А сейчас рявкнул гром, раскатисто, как самый огромный в мире пес, оглушающе, громко. Пахнуло едкой вонью, Альфа испуганно вскрикнул. И Рокки исчез во тьме. Он провалился в пустоту без звуков, без запахов. Но даже там его преследовал надрывный плач щенка. «Конь, курва тупорылая, ты нахрена шмальнул? Да сука, он как кинулся! Я это... Бита на что, мудила? Пшек, да ты чё? Он кинулся, какая бита нахрен? Ты зубы его видел? Заткнись, заткнись, курва! Лёха, Сыч, в тачку, живо! Мать твою, конь, ща всё в ментах будет!» Голоса братков тонули в мягкой вате, забившей уши после выстрела. Сергей стоял на коленях, и тело его выгибалось куполом, накрывая Ваньку, который бился в его руках, орал визгливо, срываясь на хрип, и все рвался к черной, как смоль, туши Рокки, неподвижно лежащей на пороге гостиной. Где-то на заднем плане рвано всхлипывала Марина. Но громче всего и отчетливее звучали резкие шаги, стремительно пересекающие комнату. Стискивая сына, Сергей смотрел в пол на гладкий линолеум с узором под дерево, на расплывчатое синеватое пятнышко от пластилина. И в голове билась единственная глупая мысль. Тысячу раз говорил, что лепка только в детской, только в детской. Ну, сколько можно, Ванька? По всему дому этот пластилин. Пятнышко скрылось под остроносой туфлей. И шарканный черный кожзам, китайский рыночный ширпотреб. От него до сих пор пахло чем-то химическим, неживым. И голос того, кого называли Пшеком, тоже был неживым, плоским и бесцветным, как лист стекла, и таким же опасно хрупким. Об него можно было порезаться. «На меня смотри, курва!» – нетерпеливо потребовал Пшек. Сергей стиснул Ванькин затылок пятерней, вдавил заплаканное лицо себе в грудь, послушно поднял взгляд. Широкоплечий силуэт Пшека чернел на фоне окна. На вытянутом лице отражались брезгливость и раздражение. Высокий лоб, бритая наголо макушка, над ухом старый шрам. От велосипедной цепи. Пшек сам рассказывал тогда в сауне. Они пили коньяк, и Сергей натужно смеялся быдлячьим шуткам в другой жизни, каких-то полгода назад. Ноздри Пшека яростно раздувались. «В натуре. Жаль, что нормально потрещать сегодня не вышло. Маринка у тебя баба сочная. У коня всю дорогу шишка дымилась. Но ты зацени, Сережа, зацени!» Он слегка скрутил корпус, ткнул большим пальцем за спину на мертвого Рокки. «Наглядно получилось? Ага». Он сложил пальцы пистолетиком и указал ими за спину Сергея, туда, откуда доносились всхлипы Марины. «Через два дня я вернусь, и сначала ее. Бам!» Он рявкнул так громко, что Сергей подпрыгнул, а Марина внезапно замолчала, словно ее и в самом деле застрелили. Потом его. Кривые пальцы с обгрызенными ногтями прижались к светлой головке Ваньки. «Бам!» Пшек резко крутанулся на пятках и широким шагом двинул на выход. Остановился возле Рокки, опасливо потыкал носком туфли. «Знатная псина была. Зверюга», — он оглянулся через плечо. «Два дня у тебя, Сережа. Потом не обижайся, курва». Хлопнула входная дверь, и к Сергею подползла дрожащая Марина. Он вмял ее в объятия, стиснул вместе с Ванькой, окутывая бесполезным, никого не способным защитить барьером из мяса и костей. Прошло 10 минут. 15. В подъезде загрохотал лифт. Этажом ниже голосом Якубовича телевизор заорал «Автомобиль!». Милиция так и не приехала. Титаническим усилием воли Сергей выпустил семью из объятий и поднялся на ноги. Он и чувствовал себя титаном, чудовищно древним, скрипящим окаменелыми суставами, удерживающим на плечах всю твердь земную. Реальность покачнулась, и Сергей схватился за стол. Стуча коленками, Ванька подполз к мертвому ротвейлеру, ткнулся в черный бок. Тощие руки скользили по шерсти, обнимали, гладили, теребили уши. Марина склонилась над сыном, попробовала увести, но Ванька дернул плечом, сбрасывая руку. Отвлеченно Сергей подумал, что Рокки все же в последний раз защитил хозяйку. Не будь этого злосчастного выстрела, им с Ванькой пришлось бы слушать, как в спальне бойцы Пшека развлекаются с их мамой. И Марина не ходила бы сейчас по гостиной неприкаянная, а рыдала в душе, пытаясь смыть себя чужой запах и чужие грубые прикосновения. Эта жуткая картинка словно что-то стронула в голове Сергея. Он встряхнулся, заозирался и бросился в спальню. Вернулся, неся огромный чемодан на колесиках, с которым они ездили в Турцию и на Кипр. Швырнул на диван. Пасть чемодана распахнулась, и Сергей, не глядя, ворохом закинул в нее вещи. Из кухонной полки достал две клетчатые сумки, которыми не пользовался с тех времен, когда сам был рядовым челноком, а не владельцем 5 торговых точек. Сергей раскрыл холодильник и начал перекладывать в сумки продукты. «Сережа! Сереж!» Голос Марины тянулся, раскачивался, ее и саму покачивало. «Ты что делаешь?» «Собираюсь, Мариночка», — как можно спокойнее ответил он. «Съездим в Вешки. Деда проведаем. Давно не были. Давай, помогай. Поедем». Марина вздрогнула всем телом, словно налетела с разбегу на невидимую стену. Голос и очертания ее вернули четкость. «Сережа, так нельзя. Они найдут нас. Они... Ты же видел...» Сергей отвернулся, продолжая сгребать в сумку кольца сервелата, упаковки салями, сыр, кажется, свежий еще. «Не найдут. Пшек про деда не знает. Да и никто из них не знает. Нет, нет. У них связи, они... Сережа, что-то же можно сделать? Квартиру продадим!» Банка оливок выскользнула из рук, но не разбилась. Упала на сумку. Сергей подскочил к жене с силой и встряхнул ее за плечи. «Нельзя! Ничего нельзя сделать! Чтобы долг закрыть, таких квартир 3 штуки надо!» «Займем!» «Я занял, у кого мог! У всех! Понимаешь?» Руки его бессильно опали, голос потускнел. Жажда деятельности схлынула, задавленная глухой беспросветностью. «Даже если я найду кого-то, кто согласится дать мне денег, мы просто не успеем. Счетчик у Пшека мотает быстро. Нам надо исчезнуть, Марина». Их взгляды встретились, проникли друг в друга, связали мысли. Наконец, бледная Марина кивнула решительно и опрометью бросилась в спальню. Сергей тоже кивнул в пустоту и продолжил набивать сумки едой. В деревне у деда с продуктами туго. Что земля родила, тем и живи. Раз в 2 недели в Вешки заглядывает автолавка, но с дедовской пенсией, которую задерживают на полгода, там особо не разгуляешься. В некотором смысле даже хорошо, что сейчас осень. Дед убирает огород, делает закатки на зиму. Вспомнив про деньги, Сергей кинулся в ванную. Там, пошарив трясущейся рукой за экраном, отцепил от стены пластиковый пакет с заначкой. Развернул, перебрал руками грязноватые купюры, почти 5000 баксов. Хватит, чтобы рвануть куда-нибудь в Латвию или Польшу. К черту этот бизнес, устроиться таксистом. А может, на стройку податься? Руки еще помнят, что такое мастерок. Пачка с рублями выглядела куда внушительнее, но на деле хорошо, если удастся растянуть на бензин и продукты хотя бы в течение месяца. Долбаная инфляция. Миллионы на руках, а толку-то? Чтобы не заорать от бессилия, Сергей закусил костяшки. Он грыз собственную руку, словно лиса, попавшая в капкан. Остервенело, пока не проступила кровь, заполнив ровные лунки от зубов. До выезда из города Сергей все лип взглядом к зеркалу заднего вида. Казалось ему, что черная «Волга» очень уж нарочито держится от него на расстоянии трех машин. Сергей любил детективы Корецкого, все тома прочитал от корки до корки, и хотя умом понимал, что в плотном транспортном потоке «Волга» попросту не сможет приблизиться к нему, все же вздрагивал каждый раз, когда она поворачивала там же, где и он. К счастью, выйдя на шоссе, «Волга» радостно рванула вперед с чувством собственного превосходства, оставив позади Сергеев «Опель», благоразумно не превышающий разрешенный 90 км в час. Сергей иногда видел ее впереди, но слишком далеко, чтобы паранойя вернулась. Сергей выдохнул и повернул зеркало так, чтобы видеть Ваньку. Тот сидел, положив руку на сверток из одеяла, в котором лежал мертвый Рокки. Поначалу Сергей хотел оставить пса дома, но сын уперся, ревел так, что притих даже неугомонный Якубович этажом ниже. И пока Сергей, чертыхаясь, ворочал тяжелое собачье тело, Ванька стянул с могучего загривка Рокки кожаный ошейник с металлическими шипами и застегнул у себя на шее. Когда Марина попыталась снять его, Ванька оскалился и глухо зарычал, а перед выходом из дома сдернул с крючка поводок и защелкнул карабин на ошейнике. Положить руки в багажник тоже не удалось. Ванька мычал, плакал и цеплялся за сверток слабыми пальцами. Любопытные бабки, оккупировавшие скамейку у песочницы, с жадностью наблюдали за чужой драмой. Мысленно сплюнув, Сергей пропихнул сверток на заднее сиденье. Для Марины там места не нашлось. Половину пути она вертелась, скручивала шею, пока Сергей, сдерганный и нервный, не прикрикнул на нее. Вторую половину пути Марина тихо плакала, прижимаясь лбом к холодному стеклу. Когда «Опель» съехал на грунтовку, сквозь густой лес, петляющую до самых вешек, только-только занимался закат. Однако здесь, под арками тяжелых елей, почти воцарилась ночь. Свет фар пронзал марево белесых испарений, лес дышал, двигался, жил. Радио зашипело помехами, но Сергей понял это лишь когда Марина протянула руку и выключила приемник. На самой границе света в кусты шмыгнуло ярко-рыжее пятно. Лиса или показалось? Сергей ожесточенно потер переносицу. 8,5 часов за рулем навалились внезапно всей массой, но вместе с ними пришло и облегчение. Они ушли, сбежали. Они в безопасности, пускай на время. Собаки дед не держал. Последнюю пустолайку его лет 5 назад по зиме сожрали волки. Прямо во дворе, в будке. У деда было ружье, но те крохи, что перепадали с пенсии, он предпочитал тратить на папиросы. Въезжая во двор, Сергей подумал, что дед вновь каким-то чудом узнал про его приезд, подготовился, ворота открыл. Он знал, что это не так. Ворота просто вросли в землю и не закрывались многие годы, но ему хотелось обманываться, хотелось верить. Дед вышел на крыльцо, постоял, козырьком ладони прикрывая глаза от яркого света фар. Он сразу понял, что за гости пожаловали, других и быть не могло. Раз в месяц заглянет почтальон, раз в год участковый ружье проверить, и то, если не забудет. Изредка немногочисленные соседи, которых с каждым годом становилось все меньше. А вот так на машине в ночи мог приехать только внук, который появлялся даже реже, чем участковый. И все же дед не суетился. Стоял, подпирая столб, удерживающий просевший навес над крыльцом, обминая неловкими пальцами папиросу. Не в его характере было охоть и лезть с объятиями. Кустобровый, взъерошенный, крепкий, точно мореный дуб, древний леший, а не человек. Лишь когда из «Опеля», разминая поясницу, выбралась бледная Марина, дед сунул так и не зажженную папиросу за ухо и сошел с крыльца. «Пётр Андреевич, здравствуйте». Марина втиснула лицо в широкую грудь, незаметно вытирая слезы о фланелевую рубашку. Обняла, как ребенок обнимает большое дерево. Дед с неожиданной для своих размеров мягкостью погладил ее вздрагивающую спину. Сергею кивнул. Просто кивнул, точно виделись они не далее, как сегодня утром. Сергей кивнул в ответ. «Заслужил. Чего уж там». «Проходи в дом, Мариночка. Зябко сегодня. Застудишься». «А Ванька чего не выходит? Заснул, что ли?» «Да это...» Сергей замялся. На лесной тропке он остановил машину. Приезжать к деду с мертвым псом не хотелось, но когда Сергей потянул на себя сверток, Ванька с рыком вцепился зубами ему в запястье. Еще и сейчас место укуса слегка пульсировало, и Сергей думал, что не будь на нем кожаной куртки, Ванька прокусил бы ему руку до кости. Парадоксальным образом болела именно лучевая кость. Дед обошел машину, сунулся в салон, долго смотрел на сверток, на проступившее сквозь ткань темно-красное пятно, на торчащую из одеяла лапу с черными когтями. Ладонь деда, широкая, словно разделочная доска, бережно обхватила эту когтистую лапу, стиснула. «Славный друг был. Достойно похороним. Есть тут место красивое. Под березой. На заднем дворе. Что скажешь, Ванька?» Также бережно дед положил ладонь на плечо правнуку, и Ванька, сжатый в тугую пружину, Ванька, крепившийся всю дорогу, разрыдался в голос. Пили заварной черный чай. У деда всегда был припасен мешок, который, сколько Сергей помнил, и не думал иссякать. Отвратительный чай, чефирно-крепкий, как мало не брось в заварник. Пили по-стариковски, разливая по блюдцам. Почему-то здесь это казалось уместным. Сергей глотал быстро, чтобы не чувствовать вкус, и думал о пачке импортного кофе, забытого в торопях. Финского, кажется. Хотя какой к чертям в Финляндии кофе? Несмотря на то, что копали вдвоем, провозились почти до полуночи. Землю под березой опутывали корни, и Сергей не понимал, почему дед не подумал об этом раньше. Но, глядя на Ваньку, притихшего, задумчивого, в шипастом собачьем ошейнике, похожего на карлика неформала, лишь с удвоенной силой вгрызался в неподатливую почву. Сергей украдкой поглядел на ладони, непривычные к физическому труду. Сорванные мозоли горели, пальцы, в последние лет пять не державшие ничего тяжелее ручки и стакана, сводило судорогой и приходилось прикладывать усилия, чтобы удержать старую фарфоровую чашку со сколами на ободке. «Чёрт! Да ведь даже сумки с товаром из-за бугра за него давным-давно носили другие люди!» Сергей покачал головой. Расслабился, размяк, уверовал, что поймал Бога за яйца. И вот куда это его привело. Из-под стола донесся отчаянный скулёж. Сергей тотчас нырнул под свисающую скатерть, едва не стукнувшись лбом с женой. Марина уже нависала над спящим Ванькой, положив ладонь на его мокрый лоб. Скатерть приподнялась слева, и дедово лицо заполнило собой остаток и без того небольшого пространства. Ванька спал, разметавшись на одеяле, и во сне дергал лапой. «Рукой», — поправил себя Сергей, — сын дергал рукой, словно пес, которому снится погоня. «Нехорошо это», — сказал дед, — «неправильно». Войдя в дом, Ванька тут же забился под стол. Выходить отказался наотрез, щерил зубы, рычал. Они по очереди пытались его вытащить, Марина уговорами, Сергей угрозами. А дед просто притащил байковое одеяло, матрас и пару подушек. Кряхтя встал на четвереньки и полез к правнуку. Обустраивать лёжку. К деду Ванька относился настороженно, но без агрессии. Давал гладить себя заскорузлой ладонью. С благодарностью принял постельное. Так и заснул, не сняв ошейника, судорожно сжимая в кулаке петлю поводка. Они вылезли из-под стола до ужаса синхронно, механически. Марина не сводила глаз Сергея, ища поддержки, решения. Сергей поймал себя на том, что точно таким же умоляющим взглядом смотрит на деда. Взгляд старика плавал где-то на дне чашки с дрянным чаем. Дед сказал: «Спать ложитесь. Я в твоей комнате постелил. Утром будем решать». В этих словах Сергею почудилось столько уверенности и душевного спокойствия, что действительно захотелось спать. Провалиться в темную черноту сказочного монтажа, за которым утро будет куда мудренее вечера и даже поздней ночи. Уходя в спальню, он с благодарностью сжал костлявое дедово плечо. Утром он расскажет деду все как на исповеди. Марина успокоится, а Ванька придет в себя. Но утром хлипкую дверь их убежища вынесли люди Пшека. Сергею снилось, будто Рокки лает. Не тот огромный опасный зверь, в которого он вымахал к 5 годам, а маленький комок черной шерсти, который он принес домой буквально в ладонях. Неуклюжий щен, бросающийся даже на самый слабый стук в дверь, забыв о боли в купированном хвосте. Потому что защищать хозяев – это его работа, и маленький Рокки исполнял ее со всей возможной детской серьезностью. Ритмичный стук из сна превратился в грохот, окончательно вытолкнул Сергея в реальность. Он подскочил, утопая в ворохе подушек, пахнущих пылью и лавандой, силясь продрать глаза, не понимая, где он и почему так громко лает Ванька. Ванька! Как был, в одних трусах Сергей выскочил в гостиную и нос к носу столкнулся с конем, тем самым, что с перепугу застрелил Рокки. Лошадиная физиономия братка растянулась в ухмылке, Сергей дернуться не успел, как что-то с разницей в доли секунды взорвалось в скуле и в ребрах. Бил конь, мастер спорта по боксу, резко и силищий, полностью оправдывающий кличку. Обмякшего, задыхающегося от боли Сергея подхватили подмышки. Нос хрустнул под ударом чугунного лба, по губам побежала кровь. Сергей машинально лизнул ее, не веря, что это из него вытекает горячая соленая жизнь. Сильные безразличные руки швырнули его на пол. В живот воткнулась нога в разношенной белой кроссовке. Остатки воздуха с глухим хэканьем покинули легкие. Сергей забился на полу, как выброшенная на берег рыба. Тревожные барабаны сердца отбивали ритм прямо в ушах, и все же он слышал, как надсадно, срывая горло, тявкает Ванька, и как тихо, непоправимо, жутко причитает Марина. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Боль не стихала, но становилась привычной. Поплывшее зрение прояснялось, с усилием возвращая предметам ровные контуры. Сергей судорожно втянул воздух сломанным носом и заперхал от крови. У сероватой стенки русской печи лицом в пол лежал дед. Оседлавший его наголо бритый крепыш в кожанке, сыч, кажется, ловко завязывал ему запястье капроновым шнуром. На диване возился третий, такой же лысый и кожано-курточный. Ни имени, ни клички его Сергей не помнил. Под этим безымянным лежала Марина, а он, намотав ее волосы на кулак, свободной рукой срывал с нее останки ночной сорочки. «Лёха, полудурок, ты вообще конченый!» – раздался голос коня. «В спальню бабу тащи!» «Да не, я тут уже!» – пытаясь расстегнуть ремень, пропыхтел Лёха. «Пусть коммерс посмотрит, как я его жёнышку дрюкаю!» «Сука, я сказал в спальню! Ты чё, обезьяна? У всех на глазах трахаться!» Ворчая, путаясь в сползающих штанах, Лёха за волосы потащил Марину в спальню. Она почти не сопротивлялась, вяло перебирала ногами, тянула руки к столу, под которым рычал и взлаивал испуганный Ванька, и все шептала свою бесконечную «пожалуйста, пожалуйста» мантру. Сергей рванул вперед, сам не понял, как получилось оттолкнуться сразу 4 конечностями, взлететь в могучем броске. Теряя равновесие, он боднул Леху головой в живот. Браток грохнулся на пол, засучил ногами, захрипел от боли, и на этом удача Сергея покинула. Подлетевший конь бил с оттягом в полную силу, так что голова Сергея качалась на шее и, казалось, вот-вот отломается и закатится в угол этого старого дома, который совсем скоро станет их погребальным костром. Собрав остаток сил, Сергей ударил коня в перекошенное яростью лицо, но лишь шлепнул ладонью по губам, пропахал когтями подбородок и обмяк. «Ах ты ж падла!» Недоверчиво протянул конь, разглядывая кровь, стертую с подбородка. В который раз уже за это бесконечное чудовищное утро Сергей встретился лицом с досками пола. Сломанный нос вспышкой боли высветил затухающее сознание, вернул резкость. В позвоночник упиралось колено коня. Необоримая сила выворачивала правую руку к лопаткам, до протестующего скрипа суставов, до огненной иглы в плече и локте. «Ногти стричь надо, мудила! Сейчас я тебе их вместе с пальчиками чик-чик!» Возле печки, словно гусеница, дергался связанный дед. Морщинистые щеки блестели от слез, но сам он молчал и даже связанный продолжал бороться. «Вот как надо, до самого конца бороться. Если нет ножа, бей кулаками. Нет кулаков, зубами рви». Но вывернутая рука трещала, и не было возможности не то что встать, шевельнуться. Закончив связывать деда, поднялся на ноги Сыч. Лениво засадил старику под ребра ногой. «Не рыпайся, дескать». Неторопливо прошел по комнате, с улыбкой наступил на спину ползущей Марине, вдавил в пыльный половик. С ног до головы облизнул гнусным похотливым взглядом. Заслоняя эту чудовищную картину, в поле зрения вплыло лицо Лёхи, от бешенства бледное, словно луна. «Я сопляка твоего лично зарежу», – пообещал он голосом неожиданно спокойным, не оставляющим сомнений, зарежет. «Вот это дело! Давно кончать пора!» Конь профессионально заломил Сергею пальцы, сухо щелкнуло, освободившись лезвие выкидного ножа. «У меня от его тявканья уже башка раскалывается!» «Не трожь пацана!» – взревел дед, и неясно было, про кого он. В выцветших старых глазах дрожали две фигурки, распростертый на полу внук и сжавшийся под столом правнук. Сотрясаясь от плача, Марина царапала ногтями половик, грызла зубами вытертую ткань, вертелся, пытаясь вырваться дед. Потирая ушибленный живот, Лёха присел у стола на корточки, протянул руку, но тут же отдернул. «Кусается, гаденыш!» Стремительным змеиным движением он вновь выбросил руку вперед и на этот раз ухватился за ошейник, морщась от уколов тупых шипов, протянул упирающегося Ваньку на себя. Лезвие выкидухи рассекло кожу, мясо и деловито вошло в сустав Сергеева мизинца, поднажало, раздвигая кости, и кусок пальца в две фаланги с обгрызенным ногтем упал перед его лицом, но боли не было, реальность сузилась, сделалось острее и тоньше лезвие ножа, что сейчас кромсал его плоть. Она наполнилась бездонными глазами деда, Марины, Ваньки, блестящими от страха и отчаяния. В ней ревели, сгорая огромные звезды, и скулил маленький мальчик, и молилась мать, и молчаливо рыдал старик. И мужчина, который не смог защитить их, закричал: «Рокки! Фас!» Альфа крикнул «Фас!», и Рокки, не раздумывая, прыгнул вперед. Пахнущий металлом и мертвой кожей чужак держал его за ошейник, и в этом была его ошибка. Ударом мощных передних лап Рокки опрокинул его на спину и вцепился в перекошенное от ужаса лицо зубами. Мышцы под мощным загривком пришли в движение, крутанули шею, и оторванная челюсть чужака повисла на волокнах розоватой плоти, а крик, пронзительный крик умирающего существа, оборвался, захлебнувшись кровью. Второй чужак пытался ударить его ногой, но Рокки в прыжке вцепился ему в пах, в мягкую внутреннюю часть бедра, в толчками бьющийся пульс. Пережал, перегрыз и вырвал его вместе с жизнью. Горячая красная струя плеснула ему в морду, опьяняя, наполняя голову жаждой резни. Рокки лишь отмахнулся, оскалился так, что кусок мяса, обернутый в безвкусную ткань, шлепнулся под лапы. В руке третьего чужака мелькнула полоска острого железа, и он был быстрым, точно кошка. Рокки терпеть не мог кошек. Он пригнулся так, что железо лишь оцарапало ему макушку. Рокки вцепился снизу в эту быструю, но недостаточно прочную руку и сделал то, что уже делал раньше. Сжал челюсти так, что хрустнули кости, и разом побледневший чужак выронил опасное железо. Альфа перекатился на спину, схватил тускло-блестящую полоску и с размаху загнал чужаку в висок. так, что глаза, переполненные болью и ужасом, мгновенно погасли. Фыркая, тряся головой, Рокки попятился. Шерсть на голове пропиталась кровью, царапина оказалась глубокой. Он с надеждой посмотрел на Альфу со стоном поднимающегося на две ноги. Перевел взгляд на Бету, что ползла к нему на четвереньках, ладонью зажимая рвущийся изо рта плач. Он не видел нигде щенка, и это его тревожило, ведь щенок звал его, и в его голосе был страх. Рокки прибежал так быстро, как только смог, но щенка не было. А теперь страх плескался в глазах Альфы и Бетты, и Рокки вдруг понял, что он сам источник этого страха. Он заскулил от обиды и непонимания. Он что-то сделал не так, но ведь Альфа сказал: «Хороший мальчик, Рокки», — хрипло сказал Альфа, осторожно протягивая ладонь. Рокки чувствовал фальшь в его голосе, но доверился. Робко завилял большим роскошным хвостом и от удивления обернулся. Откуда? Сколько он помнил, хвост у него был коротким, с палец Альфы, валяющийся сейчас на полу. «Ты у нас хороший мальчик, да? Кто хороший мальчик? Ты. Ты хороший мальчик. Давай-ка. Вот так». Дрожащие пальцы Альфы расстегнули колючий ошейник, которым Рокки так гордился. «Папа?» – всхлипнул Ванька, без сил валясь на руки отца. Дед сопел, массируя затекшие запястья. С нежностью смотрел, как воркует Марина, обрабатывая Ваньке порез на лбу. Они, не сговариваясь, перебрались на кухню, едва дед накрыл мертвецов покрывалами и простынями. «Милицию бы вызвать!» Сергей вздрогнул, вырываясь из жуткого калейдоскопа, в котором розовое смешивалось с красным и заливалось бордовым. Наскоро замотанный бинтом мизинец пульсировал болью. Дед смотрел на внука, ожидая решения. «Милицию?» – повторил Сергей. «Слушай, а помнишь, как на речку ехать? Там болото такое, ну...» Он бросил взгляд на окно, где рядом с его «Опелем» стояла та самая черная «Волга». «Машину их туда реально загнать? Соседям скажем...» «Да какие соседи? Из старых не осталось почти никого. А новые хозяева только летом наезжают. Только вот...» Сергей склонил голову на бок, ожидая продолжения. «Их же искать будут. Те, на кого они работали. Есть же у них начальник какой-то. А, Пшек. За Пшека не переживай». Сергей рассеянно улыбнулся и спросил: «Присмотришь пару дней за Ванькой? Нам с Мариной в город надо. Сам знаешь, на одну только дорогу половина дня уходит туда и обратно». Глядя, как внук крутит в руках ошейник с шипами, дед с несвойственной ему поспешностью предложил: «Может, лучше я? Права у меня есть. Как водить, помню». «Нет», – Сергей покачал головой. «Нет. С хозяйкой Рокки будет чувствовать себя спокойнее». Рокки не любил машины. В них трясло. Они воняли бензином, огнем и разогретым металлом. От них несло угрозой и тошнотой. Но Бетта усадила его рядом с собой и открыла окно, в которое задувал вкусный прохладный ветер. В его порывах Рокки чувствовал лес, надвигающийся дождь и другие машины, и это было весело. Он даже подумал, что машины – это не так уж и плохо. Бетта поглядывала на него странно, от нее все еще исходил слабый запах страха, но Рокки знал, что боится она вовсе не его. Иногда Бетта протягивала руку, гладила его за ухом и спрашивала своим мягким голосом: «Кто хороший мальчик?» Тогда Рокки вываливал язык, и грудь его распирала от счастья, потому что это он хороший мальчик.